Алексею Александровичу Чеброву. Не ревновать и не клясть, в грудь призывая все стрелы, дружба, последняя страсть недосаженного тела. В сердце, где белая даль, гладь равноденствие ближней, смертолюбивую сталь переворачивать трижды, знать не бывать и не быть, в зоркости самоуправной, как черепицами крыть молниокую правду, рук непреложную рознь, блюсть костеней от гнева, дружба, последняя кознь недоказненного чрева.